Во имя истинного приобщения к Махаяне, тех, кто, придя в ужас от проповеди об ущербности сансары, захотел спастись, Бхагаван сказал: «Монахи, нет среди живых существ таких, о которых, долго вращавшихся в сансаре, нельзя было бы сказать, что они побывали вашими отцами или матерями, сынами или дочерьми, родными по крови или браку». Осознав эти слова Бхагавана, Бодхисаттва терпеливо жертвует собой ради того, чтобы переправить через океан страдания кораблем средств Махаяны несчастных и беззащитных существ, матерей, отцов и других родных из безначального рода сансары. Такой порядок необходим и в наивысшей колеснице сокровенной мантры. Как говорит Арьядева в светильнике собрания практик, этапы, после которых следует войти в практику совершенной неконцептуальности, таковы. На самом первом из них, подвязающийся, памятуя о страданиях безначальной сансары, выжелает блаженства нирваны. Поэтому должен оставить все мирские дела и созерцать как страдания все, вплоть до царской власти включительно.